Глава 29. Мгновенно подняв голову, девушка никого не увидела. Пробежав беглым взглядом по комнате, она решила все же встать с пола и утереть слезы с лица. Ей нужно было что-то сделать, чтобы отвлечься. Подойдя к окну, она сделала небольшой вдох и выдохнула на прозрачное стекло. Затем что-то нарисовала, но спустя несколько секунд ее рисунок просто исчез на прозрачной поверхности. Ну вот, даже порисовать на окне не вышло. А! Увидев внезапное очертание лица за оконной рамой, девушка чуть не упала в обморок от страха. Ее золотого цвета глаза прищурились, желая разглядеть лицо в деталях. Оно было явно мужское. Глаза на этом лице сияли необычным морским цветом, тонкие губки были бантиком, а длинные рыжие локоны, уложенные на бок, блестели от яркого солнца. Парень, улыбнувшись, стукнул три раза по стеклу с наружной стороны, явно ожидая, что же сделает девушка. Любопытство взяло верх, и она решила выйти на улицу, посмотреть, кто же это. Ступив на мягкую траву голыми ногами, она ахнула. Осторожно ступая в другую сторону дома, где и было окно, девушка неуклюже осматривалась по сторонам. «Ты куда? Кто тут? Выходи! Я позади тебя!» Ошеломленная девушка внезапно остановилась, но поворачиваться не желала. «Кто ты такой? Проваливай!» «Как тебя зовут?» Казалось, вопрос обеспокоенной девушки прилетел мимо ушей того парня, который стоял позади нее. Он уже не улыбался, а просто изучал ее молча, наклонив голову, когда она все-таки повернулась к нему. Дрожащим голосом девушка просипела. «Лев?» «Лев?» «Рис?» «Так лев или рис?» Девушке стало обидно, что тот уже издевается над ней, даже не узнав ее поближе. «Да Леврис! Леврис меня зовут!» Раздраженно крикнула она обиженным тоном и отвернула лицо в сторону. «Ого! Занимательное имя! А меня Ризо зовут». Парень вел себя невозмутимо. Ему было важно лишь узнать имя той, которая его заинтересовала. «Не хочешь прогуляться со мной?» Пристально глядя в ее глаза, сказал парень и подошел к ней поближе. «Нет, я тебя не знаю, ты меня тоже. А вдруг ты маньяк?» Ризо внезапно захохотал от слов Леврис, которая подозрительно глядела на него и моргала. «Что смешного? Я не пойду с тобой никуда». «Хорошо, хорошо. Не хочешь, как хочешь». «Да прекрати ты смеяться!» Парень спустя несколько секунд откашлялся, стал серьезнее и заговорил. «Давай познакомимся поближе тогда. Что сложного-то?» Девушка смотрела на него так, будто он сказал что-то явно неподходящее. «Чего ты так смотришь на меня? Не хочешь?» Ризо неловко почесал затылок, отведя взгляд в сторону, ибо не знал, как продолжить этот странный разговор. «Не хочу. Можешь уходить. Пригласи кого-то другого погулять с тобой». Сказав это с явной грустью в голосе, Леврис быстро пошла в дом, даже не посмотрев на парня еще раз. Он же ухмыльнулся, взглянув ей вслед.